Око. Фонари, горящие газом, леденеющим день от дня. Фонари, глядящие глазом, не пойму еще, в чем виня. Фонари, глядящие наземь, на младенцев и на меня.